Привет, друзья! Сегодня мы с вами обсудим то, от чего никто из вас не застрахован. Вообще, ни один человек в Российской Федерации от этого не застрахован. Я попадался на эту штуку. У меня много людей мне пишут по данным вопросам, тоже говорят, у них такая ситуация произошла. И на самом деле, казалось бы, как вообще может такое быть? Но такое происходит. И довольно легко это все делается и все это оформляется. О чем я говорю? Вот вы такие сидите, вы никому ничего не должны, да, там сейчас сидите там где-нибудь на самоизоляции, я не знаю, или где-нибудь работаете. Вот, вы ничего никому не должны, такие ходите, довольны, у меня договоров кредитных нету. Что-то там где-то было, там, не знаю, 10 лет назад, все уже про это давным-давно забыли, а может и ничего вообще не было у вас, никаких там взаимоотношений ни с кем. И тут бах, вы открываете телефон, вам приходит сообщение на телефон, вы смотрите, и там написано, с вашего счета списано 30 тысяч рублей, допустим. Вы такие, не понимаете, что вообще происходит. И там внизу приписка, типа, постановление судебного пристава, там, тра-ля-ля, тру-ту-ту. Непонятно, что же вы делаете первым делом. Заходите на сайт ФССП и смотрите, что, да, у вас есть какое-то исполнительное производство, открытое каким-то судебным приставом, который вообще не находится в вашем районе. Он может находиться вообще в другом городе, он может находиться в другой области или в крае, вообще на другом концу страны может находиться, и он открыл исполнительное производство, произвел исполнительные действия и списал с вашего счета 30 тысяч рублей. Вы не поняли, что такое, что произошло вообще. Начинаете узнавать. Оказывается, судебный пристав действует на основании исполнительного листа. Вы такие начинаете узнавать, а кто выдал этот исполнительный лист? Естественно, узнаете, это выдал какой-то там мировой судья. И оказывается, исполнительный лист был вынесен на основании судебного приказа. То есть какое-то коллекторское агентство подало на вас в суд, судебный приказ был вынесен, на основании данного судебного приказа был вынесен исполнительный лист, коллекторское агентство передало исполнительный лист приставам, приставы списали с вас деньги. А теперь начинайте доказывать то, что вы никому ничего не должны на самом деле. Как это работает? Да очень все просто. Я сам точно так же попадал. Вы меняете место регистрации. Допустим, вы жили в одном месте, переехали в другое место. У вас, к примеру, были какие-то там взаимоотношения, да, которые вы вовремя там не исполнили, а может быть, вы исполнили, может, вообще вы никому ничего не должны. Или, может быть, вообще даже не переезжали никуда. Это не важно на самом деле. Потому что сейчас, на данный момент, коллекторы подают в суд, абсолютно любой суд. Вот находите, вы живете, вы, допустим, в Краснодарском крае. Коллекторы сейчас могут подать в суд, допустим, куда-нибудь в Владивосток, да, и указать, что вы там живете, в этом Владивостоке, любой адрес указать, неважно, и указать, что вы им торчите денег, да, там, предоставить копии каких-то кредитных договоров непонятных, там каких-то с какими-то подписями, и на основании этого суд вынесет судебный приказ. А знаете почему? Потому что никто не будет проверять, живете вы там, не живете вы там. Они не проверяют это. У меня было точно так же. И у многих людей, которые мне писали, было точно так же. Когда ты потом звонишь в этот суд и говоришь, а на каком основании вы вынесли судебный приказ? Они говорят, ну, как, типа, было заявление на вынесение судебного приказа, мы вынесли. А ничего, что я там у вас не прописан, не зарегистрирован, как бы ничего, что я вообще не имею никакого отношения к вашему судебному участку. Мы такие, ну вот, если бы они подали по исполнительному исковому заявлению, то есть такой нормальный суд, не судебный приказ, то есть вот если бы они подали вот так, да, тогда бы мы им отказали, конечно, мы бы им сказали, что вы здесь не живете, типа подавайте по месту нахождения. Но стоп, извините, судебный приказ, он равносилен решению суда. Если ты его в течение 10 рабочих дней не отменил, выносится исполнительный лист, с тебя списываются деньги. Понимаешь? То есть и никто мне разумно не мог ответить на этот вопрос. Почему так происходит? А все потому, что всем пофигу. Понимаете? То есть сейчас какая-то шарага может подать в суд, неважно где, в любой район, на вас, предоставив ваши паспортные данные, просто написав, что вы там живете, и получив судебный приказ, и на основании этого списать с вас деньги. Да, конечно, вы эти деньги потом, может быть, отсудите, если просто найдете, если пристав эти деньги назад сможет вернуть, а если это нормальная какая-то компания, да, допустим, ну, та, у которой хотя бы есть денежные средства на счетах. Естественно, вы обратитесь, и все назад это можно вернуть. Но сам факт того, что это происходит, и причем я начинаю замечать, мне очень много людей пишут, что это постоянно, повсеместно теперь начинает везде происходить. А как от этого... Начнем с того, что давайте поговорим, как от этого избавиться, да, как, грубо говоря, это отследить, чтобы в любой момент, если что-то происходит такое, чтобы вы были в курсе. Ну, а вторым этапом мы уже обсудим, каким образом это все отменять. Значит, первое. Даже если у вас сейчас нет нигде долгов никаких, нет у вас никаких кредитов, нет у вас никаких судебных решений и прочее, вообще вы чист, я вам настоятельно рекомендую зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов. Там есть форма «Личный кабинет». Вы можете зайти в личный кабинет и подписаться на рассылку о том, что если какое-то исполнительное производство в отношении вас открывается, то вам автоматически приходит оповещение об этом на e-mail. Но не всегда сайт ФССП присылает такие уведомления. Вот честно, я вот сколько там подписан, мне там, ну, может быть, раза два прислали. От силы там какие-то изменения и все. Они часто забивают, им на самом деле плевать вообще. Лучше всего, конечно, это сделать на госуслугах. На госуслугах установить уведомление на e-mail о том, что вам какое-то там исполнительное производство началось, да, вот, но может приходить и сайт ФССП, может приходить и оттуда, лучше обезопасить себя с двух сторон сразу же. То есть, таким образом, как только вам приходит такое уведомление, то есть, судебный пристав открыл исполнительное производство, вам придет сообщение о том, что в отношении вас открыто судебное исполнительное производство. Как правило, это ну, где-то 2-3 дня после официального открытия. То есть никто еще с вас ничего списывать не будет. Вот, и вы сможете убедиться, прочитать, кто там пристав, кто открыл и прочее, и сразу понять, мошенники либо это действуют, либо это делаете, либо это на самом деле там какое-то исполнительное производство. Значит, теперь переходим к вопросу, как избавиться от этого, да, то есть каким образом можно закрыть данное исполнительное производство, чтобы с вас никто ничего не списал. Первое. Вам необходимо сразу же уведомить судебного пристава официальным письмом. На самом деле ему как бы все равно на это будет, но он должен это знать, чтобы, понимаете, это потом лишний геморрой для него, он потом будет назад эти деньги возвращать. Им этого делать не хочется, это лишняя работа для них. То есть вам нужно официальным письмом уведомить этого пристава и там указать, что все это там по ошибке, что вы там не проживаете, что вынесено судебное решение без вас и прочее, что вы сейчас его отмените согласно закону, а вы его легко сможете отменить. Отправляете письмо приставу, дублируете почтой, то есть вы заходите на сайт ФССП, там есть «Отправить сообщение по исполнительному производству», заходите, все отправляете и дублируете еще почтой. Ну, еще и можно на e-mail продублировать, найти e-mail судебного участка тоже просто, можно порыться там на этом сайте ФССП, и вы все найдете. Значит, следующие ваши действия. Вы звоните в суд. Как правило, в суд можно не дозвониться, вам никто не ответит. Значит, что вы делаете? Вы пишете ходатайство о восстановлении сроков обжалования. То есть указываете в данном ходатайстве, что вы не зарегистрированы, вы не прописаны по данному адресу, что вы живете вообще в другом месте, что данный судебный приказ был вынесен. Вообще вы не знали о его существовании, вы не получали никаких уведомлений об этом судебном приказе, вы не могли его отменить и прочее. Пишите ходатайство о восстановлении сроков обжалования. То есть вы узнали, кто вынес судебный приказ, какой судья, какой участок мировой. Вам это все скажет пристав. Либо если вы сможете дозвониться до сайта мировых судей, вам там это все озвучат. Либо пришлют этого, копию этого судебного приказа. Пишите ходатайство. Так прям дословно и пишите. Прошу восстановить срок обжалования судебного приказа такого-то, такого-то, потому что я там не прописан, не зарегистрирован, не получал этот судебный приказ, не имел возможности его отменить и прочее. Следующим к этому ходатайству пишите сразу же заявление на возражение судебного приказа, то есть возражение на судебный приказ, на этот же. Пишите, что я такой-то, такой-то возражаю против данного судебного приказа, поскольку я ничего никому не должен. И все. То есть, в принципе, вот эти два документа вам хватит. Вам не нужно не предоставлять каких-то там особых доказательств или что, но вы можете предоставить ксерокопию паспорта своего, показать, что вы там не живете, но даже на самом деле это и не нужно, потому что они пробьют себя по базе и увидят, что реально на тот момент, когда выносился судебный приказ, вы не проживали там, да, вы не зарегистрированы в этом районе, то есть вы просто не знали, не смогли бы отменить, да, не смогли бы какие-то свои там возражения предоставить. То есть направляете два эти письма. Обязательно направлять нужно Почтой России. Дублируете все это на email суда. И еще также можно зайти на сайт Мирового суда. У них есть там форма, такое заявление. Отправить тоже отправляйте, чтобы можно было как можно больше всего. Отправляйте, обязательно отправляйте заказным письмом. Первым классом желательно. Быстрее дойдет. Потому что первый класс, он там, как правило, на 2-3 дня быстрее приходит. Сохраняйте этот квиточек, который вы отправили, потому что там будет указан номер отправления. Если никаких действий дальше не последует, никто там ничего не отменит, хотя это вряд ли. На самом деле они, естественно, рассмотрят ваше возражение, они поймут, что они накосячили, что они вынесли судебный приказ левому человеку, который территориально не подсуден этому судебному участку. Они, конечно, быстро все это исправят и судебный приказ этот отменят. Также не забудьте указать в возражении на судебный приказ о том, чтобы вам прислали оригинал определения об отмене судебного приказа. Либо хотя бы копию прислали. Да, лучше оригинал и копию. Вот. То есть они все это дело рассмотрят, ваш приказ судебный отменят, вам предоставят определение об отмене судебного приказа. Вы берете это определение об отмене судебного приказа. Так как вы живете далеко от судебного пристава, допустим, да, вы в Краснодаре, а он во Владивостоке, также письмом официальным везде кругом дублируете, в письмо вкладываете определение об отмене судебного приказа и пишете заявление. Заявление пишите на закрытие исполнительного производства такого-то, такого-то, номер от такого-то, такого-то. То есть в зависимости от номера вашего исполнительного производства. Там указываете, что прошу закрыть исполнительное производство в связи с отменой документа, являющегося основанием для открытия исполнительного производства. То есть вы отменили судебный приказ, который является основанием для вынесения исполнительного листа. И на основании этого заявления судебный пристав закрывает исполнительное производство. Как я говорил в начале, мы уже заранее отправили это, да? То есть это может длиться месяц-полтора, вот эти все переписульки. Но вы и пристав уже заранее уведомили, что такая фигня происходит, да, и то, что вы как бы сейчас все это дело отмените, ну, в принципе, ничего не будет делать. Вот. Как только пристав получает это, естественно, он закрывает исполнительное производство. Еще также попросите, чтобы он отправил вам копию постановления о закрытии исполнительного производства, чтобы вы уже были спокойны. Он вам направляет копию постановления, вы ее получаете, и все, и вы спокойны. То есть вот такие ситуации происходят. Вот точно так же сделал я все. Но у меня была еще другая проблема, с которой я, честно офигел с этой проблемы. Проблема в чем? Мне судебные приставы не отвечали. Вообще не отвечали. То есть я звонил, я писал письма, вообще просто полный игнор, пока я сам туда не приехал. Но у меня получилось так, что они подали на мой старый адрес регистрации, где я был прописан до того момента, где сейчас зарегистрирован. И, в принципе, это в одном крае, да, находится, то есть в одной области. Я туда приехал, как бы, и уже лично все это сделал, да, то есть, чтобы никуда не ездить. Вот, они там даже все вообще в одной, они в одном здании на самом деле находятся. То есть большинство, в большинстве случаев они все в одном здании находятся, и приставы, и эти судьи мировые. То есть вот такая вот ситуация. Чтобы не быть голословным, я добавлю запись моего разговора с помощником мирового судьи, который вынес такой судебный приказ, и вы можете послушать, какие она аргументы привела, на каком основании она вынесла этот судебный приказ, да, то есть и сделать выводы, что все так выносят судебные приказы. То есть прикольно, да? Ну вот если вы подали исковое заявление, мы бы, конечно, тогда бы посмотрели, зарегистрированы вы здесь или нет. Блин, а каким образом, блин, они подадут? Каким образом я должен отменить, да? А если там судебный приказ там на 200 тысяч, допустим, да, там я не знаю. То есть, ну, сами понимаете, да? В общем, вот такая вот история. Надеюсь, я сразу ответил на многочисленные все вопросы. И теперь, если вы будете мне их задавать, я вас буду направлять на это видео. Лучше посмотреть все внимательно, прослушать, чем 1000 раз написать. Вот. Ну, на сегодня все. Если у вас есть какие-то идеи, если у вас есть какие-то вопросы, да, то есть, если у вас какая-то определенная такая ситуация, в которой вы оказались, нестандартная, либо вы хотите подробно что-то, чтобы я вам описал, рассказал, да, там, какие-то процессы судебные, либо, может быть, какие-то вещи, связанные с исполнительным производством, да, там, в какой ситуации, где и как можно выиграть, да, вы не стесняйтесь, пишите это в комментариях, я все комментарии читаю, и негативные, и никакие я комментарии не удаляю, для меня это важно, я считаю, что должны быть все комментарии, чтобы мнение всех я мог оценить, вот, слава богу, положительных больше, адекватных людей больше, но я читаю все, вот, и я читаю ваши вопросы, и обязательно я буду делать такие вот небольшие разговоры, рассказы о том, такие лайфхаки, как и что можно сделать и в какой ситуации. На сегодня все. Всем спасибо, что смотрели. И пока. Мировые судьи, 5-й участок. Мне вот секретариат дал ваш номер, сказал с вами обсудить вопрос. Дело в том, что в отношении меня 13 июня вынесло судебный приказ, а я не зарегистрирован в вашем районе, а в отношении меня судебный приказ вынесли. А как фамилия ваша? Олег Евгеньевич. И вот я вижу здесь... Еще раз скажите. Ага, сейчас посмотрю. Олег Евгеньевич. Mm-hmm. И вот я вижу, что первое коллекторское бюро обращалось, и оно должно было на основании кредитного договора обращаться. У меня в кредитном договоре тот же адрес указан, который сейчас. А кто это искатель? Истец, первое коллекторское бюро. Угу. Просто вынесли судебный приказ, а я вообще там, я не понимаю, как другой судебный участок может вынести в отношении меня судебный приказ. Ну вот они указывают в ЭКО 290. Я там не прописан. Я прописан. Указывают в своем заявлении. Смотрите, судебный приказ выносится в упрощенной форме, в приказном производстве. Угу. То есть не вызываетесь ни вы, ни они. Это я знаю. Я в смысле юридическое образование у меня есть. Я к тому, что я прописан с 2013 года в другом районе. А куда отправляли судебный приказ тогда? Как мне его отменить? Вы прописаны с какого? С 2013 года в другом районе. То есть они... Вот у вас кредитный договор здесь заключен 2 октября 2013 года. А я в апреле 2013 года уже не прописан в ЭКО 290. И у меня в кредитном договоре я могу его предоставить адрес регистрации. Вы его получали? Кого? Этот приказ. Нет? Я только сегодня увидел на сайте мировой судьи. Все, хорошо. Вы можете написать возражение с установлением срока. О том, что вы не согласны с ним, что вы хотите его отменить. Угу. А если вдруг потом просто вот это вот агентство, общество, угу, захотят они с вас взыскать, они уже будут обращаться с исковым заявлением, то есть это как бы уже вы будете на судебном заседании. Вот, я знаю, но просто не имеет отношения ко мне, почему в другом судебном участке рассмотрели мое дело? Потому что у них приказ был, и был указан этот адрес. Ну так я же там не зарегистрирован, я просто не пойму. Но они его указали. Ну вот, то есть на словесно поверили им то, что у меня там тот адрес. Но я же вам объяснила, это судебный приказ, это же не исковое Ну, заявление. Исковое просто вас заявление, вас понимаю. бы искали, Я-то мы знаю. бы узнали, Нет. мы бы сделали в адресную Ну службу и просто, запрос. если И бы там я вас... сейчас не увидел, то это дело бы возбудило пристав и начал бы взыскивать с меня деньги, понимаете? Я же знаю, что Вы его в можете течение... приехать и написать Так, возражение. а я в Москве Вот сюда, живу. либо почтой написать.